Летние поездки. По воскресеньям мать приезжает в лагерь. Привозит гостинцы, печенье, конфеты, яблоки. В один из визитов появляется радостно возбужденная. На третью смену ты не остаешься. Мы вместе поедем на Украину. Украина. Зачем она мне? Что я там не видел? А как же футбол, танцы, Света? Но мать ничего не хочет слышать. Все уже спланировано, куплены билеты на поезд, у нее самой отпуск на весь август. Приходится подчиниться. Лишь годы спустя я узнаю причины ее радостного возбуждения. Оказывается, после смерти дяди Бори над нами нависла серьезная опасность. Нас могли выселить из его комнаты, выслать из Ленинграда. По существовавшим правилам заветное право прописки принадлежала только супругам. Муж мог прописать жену на своей жилплощади, а брат нет. Мы жили в комнате дяди Бори незаконно. Плохи были наши дела. Спасла, как всегда, способность, талант Ани Ефимовой искать и находить помощь у добрых людей. Школа наша находилась в двух кварталах от штаб-квартиры Ленинградского НКВД КГБ, знаменитого большого дома на Литейном, между улицами двух революционеров, Каляева и Воинова. Ныне снова, как при генерале Черняеве, Захарьевская и Шпалерная. Крупные чины бессонного учреждения имели квартиры на близлежащих улицах, их сыновья учились в нашей школе. Были они и среди моих одноклассников. Шикторов, Деревянко, Баскаков. Мать сумела подружиться с доброй Ольгой Михайловной Баскаковой, и та уговорила своего всемогущего мужа помочь одинокой женщине с ребенком. Несколько телефонных звонков, и бывшая жена врага народа получила вожделенную прописку в квартире номер 5 в доме номер 48 по улице Салтыкова-Щедрина, он же номер 13 по Потемкинской улице. На радостях мне был куплен фотоаппарат «Любитель», если не ошибаюсь, российское название знаменитой немецкой «Акфы». Завод-производитель вывезен в Россию в качестве трофея. На первых снимках сохранились домики украинской деревни Володарка, близ Белой церкви, потом поселка Гнивань, близ Винницы, фруктовые деревья, ивы над речкой Рось, скалистые берега Южного Буга. Нашлись там и приятели, и футбольный мяч, и почетное место вратаря в босоногой сельской команде. Совмещать чтение книжек с поеданием груш и слив, полная миска всегда под рукой, тоже оказалось весьма приятно. Но главное неизведанное удовольствие, зарождение страсти на всю жизнь, вступление в великую армию рыболовов. Удилище «Ореховый пруд». Леска, прочная нитка с маминой катушки, поплавок, пробка, насаженная на спичку. Только крючок покупной. На него насаживается шарик из хлебного мякиша. Заходишь по колено в теплую воду. Водоросли щекочут лодыжки, песок утекает из-под пяток. Поплавок медленно скользит по течению и вдруг нет. Не ныряет, но будто спотыкается слегка обо что-то. Дерг! И вот пескарь уже бьется в твоей ладони, его трепыхания текут тебе в сердце чистым охотничьим счастьем. Под вечер гордый добытчик возвращается домой. Серебряная связка рыбешек исторгает у матери восторженный вскрик, и вскоре они уже шипят на сковородке. Праздничный ужин, пир под звездным небом. Что может быть лучше? На третий год мы размахнулись и поехали уже на настоящий курорт. Черное море, пальмы и кипарисы, бывшая Колхида, ныне Абхазия, белокаменный город Сухуми. Поезд полз между лесистым склоном и бесконечным пляжем, на котором там и тут под утренним солнцем сияли голыми попками первые купальщицы. Их бесстыдство было таким безмятежным, что нагота почти не волновала, только манила достать фотоаппарат и украсть, урвать, сохранить экзотическое зрелище. Увы, расстояние для моего слабенького любителя было великовато. на снимках соблазнительницы получились размером с маковое зернышко. Сухуми мое фотолюбительство чуть не обернулось бедой. Накупавшись в море в первые дни, как-то незаметно научившись плавать, наевшись винограда, наглядевшись на вечерних красавиц под пальмами, я решил попробовать свои силы в съемке пейзажей. Ушел по шпалам железной дороги на километр от города, поднялся по песчаной полоске на склон, начал искать в видоискателе полоску прибоя. Но на третьем щелчке затвора вместо морских волн увидал там рабочего ремонтника, который размахивал топором и что-то кричал мне. Постепенно смысл слов дошел до меня. Черноморский пляж является одновременно государственной границей, поэтому мое фотографирование представляет собой явный акт шпионажа. Со всех сторон меня окружала колючая кавказская чащоба. Бежать было некуда. Пришлось спуститься. Откуда-то, из каких-то повестей про шпионов я знал, что положено делать в подобных случаях. Вынул из аппарата пленку и отдал ее бдительному патриоту со словами «На, подавись!». Но он заявил, что про фотоаппараты знать ничего не знает, зато знает, куда надо отводить задержанных шпионов. Сейчас мы вместе пойдем на Сухумский вокзал, где он сдаст меня в милицию. Если же я попробую убежать, он достанет меня броском топора, шутя. Что было делать? Я поплелся впереди него. Пришли на вокзал, подошли к милиционеру. Тот выслушал рассказ самозванного пограничника, повернулся ко мне. «Что ж ты, парень, снимаешь, где не положено?» «Что я снимал? Ничего я не снимал. Откуда я знаю, где у вас положено, где нет?» «На границе должны стоять полосатые столбы, ведь так?» «Я ему и пленку сразу отдал. Пусть подтвердит». Ремонтник неохотно протянул милиционеру пленку. Тот развернул ее, поднял на свет, вгляделся. «Да, действительно, ничего не снято. Ладно, иди себе, но впредь думай головой, что можно фотографировать, а что нет». Не веря своему счастью, я попятился от стражей границы и быстро исчез в курортной толпе. Впоследствии я не раз оглядывал мысленно эту цепь моих удач. Все беды советской жизни доставались мне в ослабленном виде, как будто детские прививки против большого несчастья. Да, побывал в кабинетах НКВД, но ведь за 2 месяца до рождения. Да, провел 4 года за колючей проволокой, но ведь в возрасте от 4 до 8. Да, загремел в больницу на месяц, но провел его как барин в отдельной палате. Рос среди финок и кастетов послевоенной ленинградской шпаны, но отделался сломанным в драке носом. И, наконец, 14 лет задержания, обвинения в шпионаже, но отпущен по глупости милиционера, не знавшего, что изображение на фотопленке появляется только после проявки. Одно слово — счастливчик.